«Обедали!» — закричал барин, подходя с пойманной рыбою на берег, весь опутанный в сеть, как в летнее время дамская ручка в сквозную перчатку, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже, на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани. «Нет», — сказал Чичиков, приподнимая картуз и продолжая раскланиваться с коляски. «Ну так благодарите же Бога! Фома Меньшой, покажи осетра!» «Брось ты, телепень, тришка, сеть!» — громко кричал барин. «Да помоги приподнять осетра из лоханки! Телепень Козьма, ступай, помоги!» Двое рыбаков приподняли из лоханки голову какого-то чудовища. «Вон, а какой князь! Из реки зашел!» — кричал круглый барин. «Поезжайте во двор! Кучер, возьми дорогу пониже, через огород! Побеги, телепень Фома Большой, снять перегородку! Он вас проводит, а я сейчас!» Длинноногий босой Фома Большой, как был в одной рубашке, побежал впереди коляски через всю деревню, где у всякой избы развешаны были бредни, сети и морды. Все мужики были рыбаки. Потом вынул из какого-то огорода перегородку, и огородами выехала коляска на площадь близ деревянной церкви. За церковью подальше видны были крыши господских строений. «Чудаковат этот Кошкарев», — думал Чичиков про себя. «А вот я и здесь», — раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него одетый. Травяно-зеленый нанковый сюртук, желтые штаны и шея без галстука, на манер Купидона. Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Он хотел было что-то сказать ему, толстяк уже исчез. Дрожки показались снова на том месте, где вытаскивали рыбу. Раздались снова голоса. «Фома Большой, да Фома Меньшой! Козьма, да Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятия. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались по старому русскому обычаю, троекратно, навкрест. Барин был старого покроя. «Я привез вам поклон от его превосходительства», — сказал Чичиков. «От какого превосходительства?» «От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича». «Кто это, Александр Дмитриевич?» «Генерал Бетрищев», — отвечал Чичиков с некоторым изумлением. «Не знаком», — сказал с изумлением хозяин. Чичиков пришел еще в большее изумление. «Как же так? Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым?» «Нет, не надейтесь. Вы приехали не к нему, а ко мне. Петр Петрович Петух. Петух, Петр Петрович», — подхватил хозяин. Чичиков остолбенел. «Как же?» — обратился он к Селифану и Петрушке, которые тоже оба разинули рты и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у двери с коляски. «Как же вы, дураки! Ведь вам сказано к полковнику Кошкареву, а ведь это Петр Петрович Петух!» «Ребята сделали отлично! Ступай на кухню, там вам дадут по чепорухе водки», — сказал Петр Петрович Петух. «Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую». «Я совещусь, такая неожиданная ошибка», — говорил Чичиков. «Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете, ошибка ли это». «Покорнейше прошу», — сказал Петух, взявший Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои. Из покоев вышли им навстречу двое юношей, в летних сюртуках, тонкие, точно ивовые хлысты, целым аршином выгнала их вверх, выше отцовского роста. «Сыны мои, гимназисты, приехали на праздники».